Так что там хотел Ликон? «Пока вы тут нажирались, а некоторые трахались», — посмотрела на Габриэля. А в ответ взгляд красноречивее, чем «Да пошла ты!» Крис смела со стола осколки бокала и повернулась к Нику. «Я встретилась с князем, а он сказал мне что-то насчет банкета. Я вначале не обратила внимания, но пока я ехала сюда, меня кто-то настырно вел. Я оторвалась». «Думаешь, Ликоны приготовили ловушку? А зачем встречалась? И почему он тебе об этом сказал?» «Это не важно и не имеет никакого значения». Кристина снова посмотрела на него, но он ее игнорировал, словно она пустое место. Габриэль сдавил свой бокал, тот треснул, но он тут же поставил его на стол. На скулах задергались желваки, запульсировала вена на шее. Он был пьян. Крис не знала, насколько, но его зрачки расширились, и от него разило виски за версту. Николас нашел себе собутыльника, и именно он привел Габриэля сюда и познакомил с этой вульгарной шлюхой Вивиан. Проклятие! Могла бы, выцарапала глаза им обоим. Или нет, сначала бы убила эту сучку в красном платье, а потом съездила по морде этому падшему. Черт, он имел право. Да, имел полное право трахать кого ему вздумается и когда вздумается. Это она не имела права ревновать и психовать. Между ними ничего нет и не будет. Она сама так решила. Только больно так, будто кожу живьем содрали и сердце в мясорубку. И несколько раз на фарш. К такой-то матери. «Я скажу изгою, он проверит дом до того, как мы войдем», сказал Ник, поглядывая то на Крис, то на Габриэля. «Что-то жарко здесь стало, вам не кажется?» «Хорошо, вы еще долго здесь будете?» «Нет, мы уже кончили». Ник подозвал официанта. «Я в этом не сомневаюсь», — сказала Кристина и снова посмотрела на Габриэля. Тот с невозмутимым видом забрал бутылку лейбла со стола и, чуть пошатываясь, направился к выходу, слегка зацепив ее плечом. Точнее, Крис решила, что к выходу. А на самом деле он пошел к Вив, или как там звали эту подстилку, и что-то шепнул ей на ухо. Та встрепенулась, скрылась за барной стойкой и уже через секунду появилась довольная, сжимая в руках сумочку. Они вместе сели в машину Николаса, и Крис увидела, как спортивная тачка, скрипя покрышками, сорвалась с места. Ник поравнялся рядом с Крис. «Ты это видела? А пацан наглец! Взял мою тачку и не спросил!» «Да не ври! Ты сам ему ключи дал! Я видела!» — яростно ответила Крис и пошла к своей машине. «В чем дело? Какого черта ты бесишься?» «Отвали, не твое дело». «Да ладно тебе! Он повез ее домой. Скоро вернется». «А мне похрен. С чего ты решил, что мне это интересно?» «Похрен так похрен. Мне тем более. Пусть потрахается. У него и секса-то нормального не было никогда. Вив та еще штучка. Покажет ему небо в алмазах». Кристина резко надавила на тормоза. «Ник, просто заткнись, сделай одолжение». «Собака на сене». «Чего?» «Классику читать надо». Кристина сорвалась с места, выруливая на центральную улицу. «Алексей сделал мне предложение». Николас присвистнул. «Ничего себе! Вот это запал! А что взамен?» «Объединиться предлагают». «Что ты ответила?» Кристина нажала на газ сильнее. «Сказала, что подумаю. Не обязательно было тащить его за собой в этот гадюшник. Он не ты». «Заела? Ревнуешь?» «Да плевать, но мог бы и не втягивать его в то дерьмо, в котором сам плаваешь». «Неужели? Скорость сбрось. А то от твоего плевать мы сейчас на полицию нарвемся. У нас пушки и поддельные документы». Но Крис, наоборот, прибавила скорость. Машину занесло на встречную. Ник схватился за руль и вывернул обратно на свою полосу. «Просто молчи!» – зашипела Кристина, и Ник пожал плечами. «Молчу. Твое дело». «Вот именно! Мое! Не лезь! Черт, это ты подогнал ему эту с...» «Я...» Ник нагло посмотрел на племянницу и мужественно вынес уничтожающий взгляд полыхающих глаз. «Ты скотина!» «А кто спорит?» Крис не выдержала его взгляда, насмешливого и пристального. Врубила музыку на всю громкость. Мужская солидарность, мать их так. Глава 20. Он нашел ее, свою Лизу. Она безупречна. Она не просто красива, она само совершенство. Все прошлые возлюбленные тут же превратились в серую массу. Потерялись лица, голоса, стерлись и размазались. Вот она, его настоящая Лиза. Все остальные просто суррогаты. И пахла она особенно. Остро, возбуждающе. Никакой примеси ванили. Опиум и только он. Миха поднес к лицу маленькие кружевные слинги и закрыл глаза. Сумасшедший аромат. Ничего лучше он еще никогда не вдыхал. А если смешать его с запахом ее крови, то это будет его личный сорт наркотика. Когда он вышел на след вампиров, то даже не предполагал подходить настолько близко. Он просто следил за продвижением этих идиотов в ловушку. Ликаны не подвели. Они сделали все, как он сказал. Миха положил трусики в карман плаща и подцепил пальцем длинный белый волос. Долго смотрел на него, а в воспаленном мозгу он уже наматывал эти локоны на свою руку. И капли ее крови стекали с кончиков волос на пол. Кап, кап, кап. Слышится в тишине его подвала. Он приготовит для нее роскошную встречу. Он уберет там и вылежит все к ее приезду. Он примет ее как королеву. Она и есть королева. С ней будет интереснее, чем с другими. Дочь его врага. Воин по своей сути. Она будет бороться и сопротивляться. Он уже чувствовал эту борьбу всем своим существом и содрогался от предвкушения. Миха подождет. Очень скоро он заберет ее себе. Он приготовил для нее много сюрпризов и интересных игр. И они поиграют. Она ведь не умрет так быстро, как другие. Она сильная. Он уже много о ней узнал. В коридоре послышался шорох, и Миха, как большая черная птица, нырнул с окна вниз, в темноту ночного города. Кристина повернула ключ в замке двери, но та поддалась и распахнулась сама. Крис мгновенно выхватила пистолет и медленно вошла в комнату, попеременно поворачиваясь в разные стороны. Никого. Окно распахнуто настежь. В номере витал запах. Странный запах незнакомого ей существа. Она даже чувствовала ауру того, кто здесь побывал. Страшную ауру мрака. Только черный цвет, никакой примеси. Темнота. Наверное, так выглядит сама смерть. По коже прошел холодок, и каждый волосок на теле завибрировал от нехорошего предчувствия. Все еще удерживая пистолет наготове, Крис захлопнула окно и вдруг заметила на полу маленький пакет. Она осторожно подняла его двумя пальцами, и у нее перехватило дыхание. В пакете лежали чьи-то волосы, скорее всего, женские. Крис почувствовала неприятный запах и уронила сверток. Он пах кровью, не свежий, уже давно свернувшийся. Но самое страшное, она все еще чувствовала ауру хозяйки этих волос. И она ее ужаснула гораздо больше ауры мрака ее гостя. Темно-бордовая завеса муки, крови и панического ужаса. Крис лихорадочно осмотрелась по сторонам. Этот некто побывал в ее номере. Возможно, он что-то взял или что-то искал. Он не вампир. Точнее, он очень похожее на вампира существо. Кристина заперлась в номере изнутри и открыла ноутбук. Быстро написала Фэй. Ответ пришел через несколько секунд. «Как вы там?» «Мы в порядке. У нас все тихо. Чего ты боишься? Я чувствую твой страх». «Кто-то был в моем номере, и он не вампир». «Что ты нашла? Сфотографируй и пришли мне. Я постараюсь увидеть». Крис достала сотовый, потом разложила на столе пряди светлых волос, содрогаясь от соприкосновения с ними. По коже поползла паутинка панического ужаса. Очень странно, но пряди волос отличались оттенком и на ощупь. Кристина сфотографировала волосы и, подсоединив смартфон к ноутбуку, переслала снимки Фэй. Нервно закурила в темноте, вглядываясь в экран и ожидая ответа. Прошло около 10 минут. «Это волосы, по крайней мере, 3 совершенно разных девушек. Все они мертвы?» Кристина затянула сигаретой и быстро написала ответ. «Кто их убил?» «Не знаю. Он закрыт для меня. У него нет прошлого и нет будущего. Но он мучил их перед смертью. Они умерли в жутких страданиях и в одиночестве. Я слышу их имена. Подожди, я напишу тебе. Мне нужно время». Через несколько минут Кристина записала имена девушек на клочке бумаги. «Спасибо. Если что, пиши мне. Береги себя». «Ты себя береги, милая, и перестань воевать с призраками прошлого. Смотри в будущее. Намажь раны бальзамом в синей коробочке у тебя в сумке. Заживут быстрее. Целую». Кристина закрыла окошко сообщений и зашла в поисковую систему «Братство». Вбила пароль. Алиса Сергеева, 22 года. Клан Северных Львов. Убита. Тело обнаружено 25 декабря в лесу. Найдены следы сексуального насилия, многочисленные колото-резанные раны. Полностью сбриты все волосы на теле. Отсутствует сердце. Тело обернуто тонкой пленкой странного происхождения, что, скорее всего, воспрепятствовало немедленному распаду тканей. Дело открыто. Ведется расследование под контролем департамента братства. Ведет дело Нина Волошенко, 25 лет. Клан Черных Львов. Убита. Тело обнаружено на крыше телевизионной башни. Прибито стальными шурупами. Многочисленные колото-резанные раны. Следы сексуального насилия. Полностью отсутствует волосяной покров. Вскрыта грудная клетка. Отсутствует сердце. Тело обернуто тонкой пленкой неизвестного происхождения, что, скорее всего, воспрепятствовало разложению тканей. Дело открыто. Ведется расследование под контролем департамента братства. Анастасия Белинская, 23 года. Клан Черных Львов. Убита. Тело обнаружено в замерзшем озере. Кристина захлопнула ноутбук. Она не хотела читать дальше. Все девушки погибли жуткой смертью. И тот, кто сегодня пришел в ее номер, — убийца. Почему-то Кристина в этом не сомневалась. В деле каждой из девушек имелись фотографии. Все они словно сестры. Кристина посмотрела на темный экран ноутбука и вздрогнула. Она тоже на них похожа. Такая же светловолосая. Тот же возраст, тот же типаж. В номер постучали. Кристина крепче сжала пистолет и открыла дверь. «Мама!» — облегченно выдохнула она и спрятала оружие за пояс. «Можно войти?» «Да, прости». Кристина посторонилась и пропустила Лину. На ходу захлопнула ноутбук и села в кресло. Лина принюхалась. «Странный запах. Ты чувствуешь?» «Подожди, я открою окно». «Нет, не открывай», — попросила Кристина. Лина пожала плечами и села рядом с ней. «Что с тобой происходит в последнее время? Что тебя мучает? Я чувствую, что-то не так». «Все хорошо, мам. Я просто устала немного, и все. Я в порядке». «Не хочешь говорить? Как всегда». В голосе Лины послышался легкий упрек, и Крис тяжело вздохнула. «Не о чем говорить. Я в полном порядке. Скучаю по Велесу. Он мне не пишет». Лина кивнула и взяла Кристину за руку. «Отцу только что звонил Серафим. Уничтожены еще 2 семьи из нашего клана. Они спрятались так же, как и мы, но их нашли». Кристина сжала руку Лины. «Не волнуйся, нас они не найдут. Мы в другой стране». «Найдут? Твой папа тоже так считает. Мы не сможем прятаться бесконечно. И когда-нибудь у нас закончатся боеприпасы. Каратели выжидают. Изгой видит их очень близко. Вопрос времени, когда они появятся здесь или убьют нас поодиночке». «Мы так просто не сдадимся». «Их 12, а нас всего 6. И один из нас не так силен и опытен, как хотелось бы». Кристина почувствовала, как сердце сжимают острые коготки страха. «Мама, у меня в номере сегодня кто-то был, и он потерял вот это». Дочь протянула матери пакет. «Это волосы. Женские волосы. Их срезали с тех самых девушек. Мертвых девушек из погибших семей». Изгой исследовал номер, принюхиваясь, трогая пыль на подоконнике, внимательно осматривая каждый предмет. Все смотрели за его движениями в тишине. После того, как Кристина рассказала Лине о вторжении в свой номер, они созвали маленький совет. Наконец-то изгой закончил осмотр и повернулся к Владу. «Это Миха, верховный палач Асмодея. Он был здесь сегодня ночью». «Почему он не дождался Крис и не убил ее?» – спросил Влад. «Неизвестно. Миха – единственный из карателей, чьи действия не имеют никакого смысла и логики. Значит, он так решил. Значит, он задумал свою игру, более интересную». «Игру? Разве им не отдан приказ нас уничтожить?» Алина прижала руки к груди и посмотрела на Мстислава. «Миха – садист и маньяк. Он должен играть в прятки, в охотника и жертву. Он никогда не убьет просто так. Это неинтересно. Он приготовил нам представление. Я в этом не сомневаюсь». «И что нам, черт подери, теперь делать?» Влад облокотился о косяк двери. «Только одно – идти к Космодею». Все посмотрели на изгоя. «Что за бред? Здесь нет самоубийц!» «К Космодею пойду я. У нас есть козыри против него. Он отзовет своих псов». «Или убьет тебя прямо там и оставит нас без сильного воина!» – сказал Влад и вошел в номер. «Где Николас и Габриэль? С утра не могу их найти». Ник у себя в номере вырубился после 7 бутылок лейбла. А Габриэль? Не знаю. Уехал. Кристина на секунду подумала о том, что в эту самую минуту Габриэль трахает шлюху в красном платье. И глаза вспыхнули алым пламенем. Лина внимательно посмотрела на дочь, а потом на изгоя. «Влад прав. Асмодей просто тебя убьет». «Не убьет. Это было бы глупо с его стороны. У нас есть 13 девочек, которых он хотел принести в жертву. Каждая из них – бесценный свидетель. Можно попробовать. Нам нечего терять». «Мы можем потерять тебя», – сказал Влад и тяжело вздохнул. «Есть другой путь. Мы будем бороться с карателями все вместе». «Глупо. Они уничтожат нас всех. Возможно, понесут некоторые потери, но не более». Изгой сел на подоконник. Он выглядел, как большой ястреб с белой головой. Посмотрел вниз, а потом снова повернулся к вампирам. «Сегодня ночью я назначу Асмодею встречу и пойду на нее один. Если к утру я не вернусь, покидайте отель и ищите новое место. Скрывайтесь, заметайте следы. Все, это наш единственный шанс. И я пойду ва-банк. Или пан, или пропал». Когда Лина и Влад вышли из номера Крис, изгой тихо шепнул ей на ухо. «А ты будь осторожна, не ходи одна. Мне не нравится, что он побывал именно в твоей комнате. На то есть причины. Миха ничего не делает просто так. Возможно, будет лучше, если мы станем охранять тебя по очереди». «Еще чего не хватало», — фыркнула Крис. «Я могу за себя постоять». «Я в этом не сомневаюсь, только не с Михой. Но все же не мешало бы нам подежурить у твоих дверей». «Я не буду сидеть, как арестант в клетке, даже не мечтай об этом. Лучше позаботься о себе и возьми с собой кого-то. Не иди к этому гребаному демону один. Потеря хоть одного для вас чревата смертельной опасностью. Потеря двоих просто губительна. Поэтому я иду один. А ты будь добра. Оставь свой идиотский гонор и подумай о семье, а не только о себе. Хватит всем показывать, какая ты стервозная и эксцентричная особа. Хватит быть сучкой. Всем это порядком надоело. Ты борец и один из сильных воинов клана. Хорош себя жалеть. Берись за оружие». Прежде чем Крис успела что-то ответить, изгой исчез. Она несколько минут думала, глядя на собственное отражение в зеркале у двери, а потом набрала номер Алексея. «Давай встретимся. Нужно поговорить».